Когда Верочка поднимается по широкой лестнице дворянского собрания, сердце ее трепещет. У нее нервная организация матери. До болезненности остро воспринимает она все впечатления. Ее все удивляет. Множество карет с гербами, зверский крик квартального «Осади!». Ее удивляет толпа ливрейных лакеев, широкая красная дорожка ковра, пальмы на площадке, огромная люстра с восковыми свечами, больше, чем в институте, в их актовом двусветном зале. Несмотря на волнение, она подмечает все до мелочей. Так еще в детстве, четырехлетней девочкой, выступив на сцене Одесского театра в прологе драмы «Эсмеральда», она озиралась жадными внимательными глазами, не знавшими страха. Сверху несется гул голосов и движений. Бал еще не начинался. Губернатор Опочинин стоит недалеко от двери, лицом к входу, окруженный местной аристократией. И нетерпеливо слушает, что рассказывает ему плечистый шатен с рыжими бакенбардами, без усов, во фраке и в белых перчатках. Это помещик Лучинин, известный в городе богач и благотворитель. На него устремлены взоры всех невест. Сам губернатор, хорошо сохранившийся человек лет 55, высокий, стройный, эффектный. В темных волосах, зачесанных по-николаевски вперед на виски и хохолком поднимающихся над лысеющим лбом, заметно пробилась седина. Но бачки, узкой полоской идущие от висков к подбородку, еще темны. Высокий красный воротник мундира туго подпирает шею и придает надменную посадку голове. Лицо у него бритое, тонкое, глаза совсем молодые, зубы сохранились, и улыбка приятна. У него обаятельные манеры царедворца. Взгляд губернатора словно прикован к двери. Он ждет. Все знают, кого он ждет с таким юношеским нетерпением. Его страсть к Нероновой – тайна Полишинеля. Его непосредственность граничит с глупостью, презрительно щурясь думает чиновник особых поручений, барон фон Нольде. Он воображает, что безупречно играет роль представителя губернии. До чего люди в его годы глупеют от страсти? О, сам-то он, наверное, не будет рабом своей страсти. Хотя темперамент ясно выражен в его глазах, сверкающих из-под сильно развитых надбровных дуг в извилистом рисунке его рта. Верхняя губа его слегка выдается вперед, и это придает оригинальность его профилю. Барон Нольде – среднего роста брюнет с бритым значительным лицом. Фрак ловко сидит на его плотной фигуре, ему всего 23 года, он только что окончил лицей. Но он кажется старше своих лет, столько силы в линии его крутого подбородка и в проницательном взгляде глубоко сидящих глаз. Его волосы красиво вьются, и это единственная черта, которая смягчает законченное впечатление от его облика. «Глаза Нольде остры, как булавки», — говорит о нем губернатор. Втайне он побаивается этого корректного, насмешливого петербуржца. У Нольде большие связи, и все уверены, что он быстро сделает карьеру. Вен, он прикомандирован по настоянию своей родственницы, жены губернатора. У него нет друзей, с ним все считаются. В нем заметно заискивают. Нольде правит всей губернией, говорят о нем. Неронова и Верочка показались в дверях. Не дослушав Лучинина и бегло извинившись, губернатор идет навстречу. Более чем почтительно целует он руку артистки, они обмениваются быстрым интимным взглядом. «А, Сильфида!» — восклицает Опочинин. Это он первый так прозвал Верочку. «Дайте ручку, я вас представлю жене». Он под руку с Верочкой идет куда-то через весь зал. «Как хороша!» — срывается у Лучинина. «Кто это? Неужели ее дочь?» Нольде долгим взглядом провожает Верочку. «Очень изящно», — говорит он, в двух словах метко определяя главный характер этой красоты.